развалившись на одном из больших кожаных диванов клуба. Сапоги у него были из матовой кожи и тщательно начищены. Это были роскошные сапоги. Он сказал, что все чушь. У всех на уме только дивизии и пополнения. Грызутся из-за дивизий. А как получат их, так сейчас и угробят. Все выдохлись. Победа все время за немцами. Вот это, черт подери, солдаты! Старый гун! Вот это солдат! Но и они выдохлись тоже. А мы все выдохлись. Я спросил про русских. Он сказал, что и они уже выдохлись. Я скоро сам увижу, что они выдохлись. Да и австрийцы выдохлись тоже. Вот если бы им получить несколько дивизий гунов, тогда бы они справились. Думает ли он, что они перейдут в наступление этой осенью? Конечно, да. А итальянцы выдохлись. Все знают, что они выдохлись. Старый гун пройдет через Трентино и перережет у Виченцы железнодорожное сообщение. Вот наши итальянцы и готовы. Австрийцы уже пробовали это в 16-м, сказал я. Но без немцев. Верно, сказал я. Но они вряд ли пойдут на это, сказал он. Это слишком просто. Они придумают что-нибудь посложнее и на этом окончательно выдохнутся. Мне пора, сказал я. Пора возвращаться в госпиталь. До свидания, сказал он. Потом весело. Всяческих благ. Пессимизм его суждения находился в резком противоречии с его веселым нравом. Я зашел в парикмахерскую и побрился, а потом пошел в госпиталь. Моя нога к этому времени уже поправилась настолько, что большего пока нельзя было ожидать. 3 дня назад я был на освидетельствовании. Мне оставалось лишь несколько процедур, чтобы закончить курс лечения в госпитале Мажоре. И я шел по переулку, стараясь не хромать. Под навесом старик вырезывал силуэты. Я остановился посмотреть. 2 девушки стояли перед ним, и он вырезывал их силуэты вместе, поглядывая на них, откинув голову на бок и очень быстро двигая ножницами. Девушки хихикали. Он показал мне силуэты, прежде чем наклеить их на белую бумагу и передать девушкам. — Что, хороши? — сказал он. — Не угодно ли вам, тененте? Девушки ушли, рассматривая свои силуэты и смеясь. Обе были хорошенькие. Одна из них служила в закусочной напротив госпиталя. — Пожалуй, — сказал я, — только снимите кепи. — Нет, в кепи. — Так будет хуже, — сказал старик. — А впрочем, его лицо прояснилось. Так будет воинственнее. Он задвигал ножницами по черной бумаге, потом разнял обе половинки листа и наклеил 2 профиля на картон и подал мне. — Сколько вам? — Ничего. — Ничего, — он помахал рукой. — Я вам их просто так сделал. — Пожалуйста. Я вынул 2 медиков. — Доставьте мне удовольствие. — Нет, я сделал их для собственного удовольствия. Подарите их своей милой. Спасибо и до свидания. До скорой встречи. Я вернулся в госпиталь. Для меня были в канцелярии письма, одно официальное и еще 2. Мне предоставлялся 3-недельный отпуск для поправления здоровья, после чего я должен был вернуться на фронт. Я внимательно перечел это. Да, так и есть. Отпуск будет считаться с 4 октября, когда я закончу курс лечения. В 3 неделях 21 день. Это выходит 25 октября. Я сказал, что погуляю еще немного, и пошел в ресторан через 2 домов от госпиталя поужинать и просмотреть за столом письма и «Корьере де ла Сера». Одно письмо было от моего деда. В нем были семейные новости, патриотические наставления, чек на $200 и 2 газетных вырезок. Потом было скучное письмо от нашего священника, письмо от 1 знакомого летчика, служившего во французской авиации, который попал в веселую компанию и об этом рассказывал, и записка от Ринальди. спрашивавшего, долго ли я еще намерен отсиживаться в Милане, и вообще, какие новости? —